Интересно, смогу я точно определить, он это или нет? Та часть далекого вечера будто расплывчатое пятно. Оказывается, тело помнит лучше, чем душа. Дрожь в ногах, когда решала бежать. Сухость в горле, когда пыталась закричать. Соднящее чувство, когда сжимала руки в кулаки. Гусиную кожу, когда темноволосый крепыш назвал меня крошкой. Парни источали вполне очевидную опасность, с той ночью никак не связанную. Они чужие, в чужом для нас городе, превосходят числом. Вроде ничего особенного, но страшно. Да так, что в испуганном вопле подруги слышалась паника. «Белла, пойдем!» Я совершенно бездумно передвигала ноги. Как ни странно, смутная угроза, которую представляли те четверо, притягивала словно магнитом. Порыв совершенно бессмысленный. Ничего подобного я уже несколько месяцев не испытывала. В венах пульсировало что-то незнакомое. Наверное, адреналин разогревал кровь и пробивался сквозь толщу апатии. Странно. Откуда адреналин, если страха нет? Я будто слышала эхо собственных шагов на пустынных улицах Порт-Анджелеса. Чего мне бояться? Физической боли? Она мне давно не страшна. Вот один из немногих плюсов душевного потрясения. Я переходила улицу, когда Джесс схватила меня за руку. «Белла, в бар идти нельзя». «Да, знаю», — отмахнулась я. «Просто хочу проверить». «Ты что, с ума сошла?» — шепнула подруга. «Жить надоело». Вопрос больно резанул по ушам, и я повернулась к своей спутнице. «Нет, вовсе нет», — оправдывалась я и душой не кривила. «На суицид я не способна. Даже в самом начале, когда смерть казалась лучшим обезболивающим, подобных мыслей у меня не было. Я слишком многим обязана Чарли и не хочу причинять боль Рене. А еще я обещала не совершать опрометчивых поступков. Наверное, поэтому еще дышу». Вспомнив, что дала слово, я поморщилась от чувства вины, хотя то, что делала, в счет принимать не стоит. «Не вены же себе вскрываю?» Вопрос Джесс был чисто риторическим, но я поняла это слишком поздно. «Иди ешь», — велела я, махнув рукой в сторону Макдональдса. «Эх, не нравится мне тяжелый взгляд подруги. Буду через 5 минут». Я повернулась к парням, которые с любопытством на меня поглядывали. «Белла, сейчас же прекрати!» Ноги так и примерзли к асфальту. «Боже, это ведь не Джессика сейчас меня упрекает!» Голос гневный, да более знакомый голос, бархатно красивый даже в гневе. «Его голос! Имя лучше не упоминать!» Удивительно, как я не упала на колени и не забилась в агонии на тротуаре. Однако никакой боли не было. Вообще ничего. Как только я услышала серебряный баритон, все сразу встало на свои места, будто из топкого болота вынырнуло. Теперь воспринимались и свет, и звук, и холодный обдувающий лицо ветер, и характерные запахи бара. Вздрогнув, я гляделась по сторонам. «Возвращайся к Джессике!» — гневно приказал голос. «Ты же обещала! Никаких глупостей!» Рядом никого. Перепуганная Джесс с одной стороны улицы, парни с другой. Наверняка недоумевают, почему я застыла посреди проезжей части. «Так, нужно разобраться, что к чему. Его ведь нет!» А присутствие ощущается неимоверно остро, совсем как в момент расставания. Дрожащим от гнева баритоне ясно чувствуется тревога. Боже, прошла уже целая вечность. «Помни свое обещание!» Голос слабел, будто уменьшали громкость радио. Неужели галлюцинации? Вызвали их в первую очередь воспоминания и странная схожесть ситуации. Я быстро прикинула наиболее вероятное объяснение. Вариант первый. Я схожу с ума, Ведь именно так обыватели говорят про тех, кто слышит голоса.